Глава 7. Метла. В тот же вечер миссис Брю устроилась вместе с девочками и, непрерывно чихая, стала перебирать все мыслимые и немыслимые причины, почему мисс Хекс вернулась. Они обсуждали старуху до самого вечера, и миссис Брю беспокоилась больше всех. «Может быть, вообще, она и правда по тебе соскучилась? Или вообще, просто спятила? А может, вообще, стала доброй из-за своего любимого сырного супа? Нет, наверное, она что-то задумала. Вообще, наверняка. Но я не хочу из-за нее откладывать поездку в Сереброк. Я должна найти маму!» — воскликнула Вега и погладила слизняка. «Кстати, мисс Хекс спрашивала меня про слизняка». «Если мы выйдем через парадную дверь, старуха наверняка заметит. Ее развалюха стоит совсем рядом», — задумчиво проговорила Флафанора и отдернула штору. Дом мисс Хекс действительно был так близко, что все ясно разглядели крючковатый старухин нос в окне. «Ну вот, о чем я и говорила. Она за нами следит», — сказала Флафанора. Слизняк спрятал голову со своей пышной прической Веги под большой палец. «Мисс Хекс срывает нам все планы», — простонала Вега. «Я не хочу ждать! Надо отправиться в Серебрук прямо сейчас!» Пегги погладила ее по плечу. «Стойте! У меня идея! Вообще!» С этими словами миссис Брю вдруг вскочила с кровати и замахала руками. «Как бы она ни сошла с ума!» — обеспокоенно пробормотала Флафанора. А миссис Брю продолжала махать. «Щепки, прищепки, тесто, три места!» — бубнила она себе под нос. 3, 2, 1, и не будет вам тесно! Бум!» Пегги нырнула под кровать. Флафанора вжала голову в плечи. А Вега просто рухнула на пол, потому что ее сбила с ног большая растрепанная метла, внезапно влетевшая в комнату. Впрочем, девочка тут же вскочила и крикнула. «Я в порядке!» Миссис Брю схватила метлу. «Вы можете вылететь из окна мансарды. Если подняться повыше, мисс Хекс вас не заметит. А завтра утром я ее отвлеку. Скажу, что вы все слегли с простудой. Так вы выиграете немного времени». «А мы поместимся?» — засомневалась Флафанора, рассматривая метлу, которая нетерпеливо дергалась в руках у миссис Брю. «Флафанора, это же трехместная метла! Как раз на троих!» Вега сунула слизняка в карман и схватила метлу. Кошка по имени миссис Паттисон недовольно заворчала под кроватью. «Пока, Паттисончик!» — крикнула ей Флафанора. «Ты же знаешь, она терпеть не может, когда ее так называют!» — укоризненно проговорила миссис Брю. Миссис Паттисон высунула длинный коготь и погрозила Флафаноре. Пегги и Флафанора схватились за метлу. «Летите за парящими фонариками на запад!» — напутствовала миссис Брю. «Когда кончится лес, увидите в облаках серебристые сваи. И это и есть Сереброк. По идее, к утру вы должны добраться». Вега победно вскинула метлу. «Итак, наше великое путешествие начинается!» Бац! Она ударила метлой Пегги по носу. «Ой, вот жаба! Прости, Пегги, я нечаянно!» Пегги потерла нос. «Да ничего страшного. Ты всего лишь чуть не расквасила мне нос. Подумаешь, кому он нужен? В принципе, я могу дышать через рот».